Глава вторая. Два запрета. Конечно, я люблю свою мать, а как же иначе? У меня, кроме нее, больше и нет никого из родных. То есть, имеется отец где-то в Москве, но с ним я никаких дел не имею и иметь не собираюсь. Пару раз в год мать вспоминает дни рождения своих родителей, насколько мне известно, давно умерших. Ну и ничего страшного, что нас с ней только двое. Я знаю многих ребят с полным набором родни, но они не учатся в лучшей гимназии города, не живут в элитном доме и не одеваются с головы до ног во время заграничных путешествий. Хуже другое. У моей мамы есть пара очень странных пунктиков. Первый меня беспокоит, а второй так просто приводит в бешенство. Во-первых, не проходит и недели, чтобы мама не напомнила мне то, о чем твердила с самого детства. Если вдруг я встречу кого-то с фамилиями Конрад или Кныш, то должна со всех ног нестись домой, запираться в квартире и звонить матери. Ни в коем случае не вступать с ними в общение, не называть себя, не слушать, что они мне попытаются сказать. Когда я была помладше, эти фамилии преследовали меня в самых страшных снах, а наяву я задавала матери тысячи уточняющих вопросов. «Мам, а как их зовут?» «Не знаю». «Мама, а они мальчики или девочки? Или кто-то мальчик, кто-то девочка? Кто?» «Не знаю, неважно». «Мам, а что они мне сделают?» «Ничего не сделают, если поступишь так, как я тебе говорю». «А сколько им лет? Ну, хоть примерно». «Примерно сколько и тебе. Но могут быть немного старше или младше, но даже если это окажутся взрослые люди, ты все равно должна делать, как мы договорились». «Мам, ну никто же не сообщает свою фамилию, когда знакомится, только имя. Как я еще могу их узнать?» Мать менялась в лице при этом вопросе. Поэтому его я задала только один, от силы два раза. Но ответ запомнила очень хорошо. «Нет, узнать их больше никак нельзя. Разве что у человека будет что-то необычное с голосом, либо с глазами. Эту необычность ты сразу заметишь. Это может оказаться случайностью, но все равно бегом домой и звонок мне, а уж я разберусь». Вот и весь разговор. Ну, не бред ли? Поэтому, став старше, я на эту тему больше не заговаривала. Молча выслушивала очередное материнское напоминание. Пусть говорит, что хочет. Главное, чтобы этот сдвиг не прогрессировал. Хуже то, что не все сводилось лишь к разговорам. Я еще не забыла одну историю из собственного детства, пока не слишком далекого. В тот день мать вырядила меня как на праздник и повела записывать в первый класс. Хотя идти пришлось всего-то через двор. Я эту школу, красивую такую белую, с картинками в стиле граффити вдоль всего первого этажа, каждый день с предвкушением разглядывала из окон квартиры. В школе мы поднялись на второй этаж, и мне было велено ждать под дверью кабинета. Я успела вдоволь накататься по скользкому полу, полазала по широченным подоконникам, даже шлепнулась дважды. А мамы все не было. Зато за дверью нарастали голоса. Какой-то мужчина говорил сердито и громко: «Списки будут вывешены в середине августа. С какой стати мы должны предъявлять их вам сейчас? Что за частная инспекция такая? Я в толк не возьму». Мать голоса не повышала, но я за нее не беспокоилась. Она любого умела убедить или поставить на место. И вдруг стало тихо. Через пару минут мать вылетела из-за двери торпедой, схватила меня за руку и поволокла вниз по лестнице, а потом домой. Я пыталась возмущаться, потому что мне была обещана прогулка до магазина игрушек, а потом еще детское кафе. Зря, что ли, наряжалась. Но возмущаться и рыдать пришлось в одиночестве. Мать заперла меня в квартире и исчезла до позднего вечера. А я, расстравляя в душе обиду, выпутывалась из парадной одежды, срывала банты вместе с волосами. Ничего себе получился праздник. 10 лет прошло, а я до сих пор помню и немного злюсь. В той школе я тогда побывала в первый и последний раз. На следующий день мы начали готовиться к переезду, И в первый класс я пошла уже в маленьком городке под Питером, да еще и с опозданием на 2 недели. Тогда я не понимала, почему так случилось, да и не задумывалась особо. А теперь мне кажется, что мать все же заставила показать ей списки будущих первоклашек и увидела там одну из тех самых роковых фамилий, или даже обе. И получается, она всерьез верит в существование этих гадских Конрада и Кныша, а значит, дело плохо. Но кроме непоняток с фамилиями существовал еще второй материнский заскок. В 100 раз хуже первого. С самого детства мне было запрещено оставаться на ночь у подружек или приглашать кого-то с ночевкой к себе, а также ездить в походы или в летний лагерь, словом, вообще проводить ночи вне дома. По этому поводу скандалы у нас возникали регулярно и иногда выливались в многомесячные холодные войны, когда мы с матерью едва разговаривали друг с другом. Чем старше я становлюсь, тем кровопролитнее борьба. Но пока мне так и не удалось одержать в ней ни единой победы. Даже во время летних путешествий мать вьется надо мной коршуном, и чем ближе к ночи, тем активнее. Тащится на дискотеке, глаз не сводит, лишь бы я не упорхнула куда-то с новыми знакомыми. И не то чтобы мать так уж была помешана на моей нравственности. К тому же она далеко не дура и понимает, что тем, чем можно заняться ночью, мои ровесники занимаются по большей части днем, пока родители на работе. Я нет, но дело не во мне. И никогда она мне не устраивала особых прокачек насчет парней. А если вдруг заставала у нас в гостях моего друга Сашку Дятлова, то нормально с ним общалась, а не неслась по квартире проверять состояние спальных поверхностей. В последнее время Саня у нас почти не появляется, но это уже другой разговор. Мать вообще позитивно относилась к тому, что я нравлюсь парням, а в недавнем прошлом я даже показывала ей записочки с дурацкими виршами типа «С ума схожу, Данка, все будто во сне, мне очень сейчас без тебя тяжело». И она ничего, улыбалась, была довольна и горда. В 10 классе, на выходные, незадолго до летних каникул, наша классная запланировала тур в Карелию. Были там и кижи, и водопад, и веревочный парк, и дискотека. Хотя народ у нас в гимназии присыщенный и много где побывавший, программа всем понравилась, и поездку ждали с нетерпением. Вот тогда я решилась на открытый бунт. Ни слова не сказав матери, оплатила дорогу и гостиницу из своих накоплений, потихоньку уложила вещи в рюкзак, который обычно таскаю на занятия. В 9 утра в пятницу мы загрузились в автобус, с хохотом по любому поводу и болтовней почти не заметили 6 часов пути. Потом было заселение в гостиницу, прогулка по городу, и я помню, от души наслаждалась ощущением свободы и собственной непокорности. Правда, с приближением вечера тревога начала меня покусывать изнутри, сначала совсем легонько, но с каждой минутой все болезненней. За ужином в кафе я решила, что сейчас самое время позвонить матери и поставить ее перед фактом, пока она сама не начала обзванивать моих подруг и учителей. Я отошла в пустующий банкетный зал. Моя лучшая подруга Лина Ким, верная Кимка, заметив мой бледный вид, отправилась следом и в знак поддержки крепко держала за свободную руку. Мать ответила моментально. Наверняка уже начала задумываться, где меня носит. А я очень старалась говорить по-взрослому, спокойно и уверенно. «Мам, привет! Извини, я тебе не сказала, но у нас тут экскурсия на 3 дня. В общем, я сейчас в Петрозаводске с классом. Оплатила сама, об этом можешь не беспокоиться». Я постаралась подпустить в эту реплику побольше яда, хотя прекрасно знала, что дело не в деньгах. Ответом мне был сброс звонка. «Ну что?» — тревожно заглянула мне в лицо Кимка. «А ничего. Отключилась. Я примерно такого и ждала». «Ой, а ерунда!» — поморщилась я. «Сделать-то она все равно ничего не сможет. А если разок смириться, то больше не станет меня доставать». Как же я заблуждалась насчет собственной родительницы. Мы наперегонки вернулись в зал, где все наши сидели за длинным столом, и официантки в смешных одежках уже расставляли тарелки. И там я немедленно поймала пугающе задумчивый взгляд нашей классной Елены Станиславовны. Она разговаривала по телефону, прикрывая ладонью трубку. Густые темные брови уползли к самым корням волос, и земля ушла у меня из-под ног. Я сразу смекнула, с кем она говорит. Нет, классная ничего за ужином не сказала и на меня больше не глядела, только улыбалась и нахваливала наш аппетит. Лишь по пути в гостиницу, словно мимоходом, уточнила, в каком мы с Кимкой номере. Мне стало казаться, что гроза миновала. Возможно, классная нашла управу на мою мать, уговорила или даже пристыдила ее. Ближе к полуночи, когда по нашим прикидкам Елена Станиславовна видела уже десятый сон, мы, все 20 человек, забились в один из номеров и спорили о том, в какую игру поиграть или, может, вообще совершить ночную вылазку в город. Я после пережитой нервотрепки за спором не следила, клевала носом, и внимательная Кимка уже несколько раз взглядом предлагала мне пойти спать в наш номер. Но нельзя же было так глупо упустить первую ночь своей свободы. Здесь было две кровати у противоположных стен. На них теснились девчонки, а парни расположились кто на подоконнике, кто на тумбах, некоторые уселись на плетеные прикроватные коврики. Это те, кто любил держаться поближе к девчонкам. Рядом со мной устроился Валерка Соев. Нахально положил мне на колени свою крупную голову с черными густыми кудрями, глянул, ухмыляясь в лицо. «Типа, не возражаешь?» Я сделала вид, что слишком увлечена общим спором, и вроде как его в упор не замечаю. Сашка Дятлов появился в номере позднее всех. Уж не знаю, где шлялся, но его вечно растрепанные волосы почему-то были влажными, а лицо порозовевшим, словно он долго плескал на него ледяной водой. Покосился на нас с Валеркой и оседлал свободную тумбочку напротив. Мотнул головой, отвечая на чей-то вопрос, и волосы упали ему на глаза, завесили лицо аж до носа. Ну и как теперь поймешь, наблюдает он за мной или нет? Захохотав над чьей-то недослушанной шуткой, я вроде как машинально запустила пальцы в Валеркины кудри. Соев тут же изобразил нечто вроде мурлыканья и стал тереться ухом о мои колени. Именно в этот момент Дятлов со смаком зевнул, сложил руки на груди и откинул голову на стену. Я аж зубы стиснула от злости. Раз так хочет спать, ну и шел бы к себе в номер. А еще через мгновение сообразила, что это как раз и есть его номер. Их с Вилли Мажейкосом, если точнее. Вилли сейчас сидел на подоконнике и держал за обе руки мою Кимку. Эта парочка традиционно не отрывала глаз друг от дружки и ни на что больше не реагировала. Почему-то мне сделалось скучно и тошно. Паша Дятковский закурил, свесившись за окно. Остальные все не могли прийти к соглашению, потому что каждый спешил рассказать, как он во что-то там играл и непременно выигрывал. И тут в дверях вдруг образовалась наша классная в трикотажном костюме для сна и с дурацкой косынкой на голове. Мы, конечно, поскорее приняли вид «честные лица, открытые ладони», чтобы про нас ничего не подумали. Паша едва не выпал за окно и натужно закашлялся. Классная выразительно понюхала воздух и вдруг сказала, выцепив меня взглядом: «Богдана, на минуточку». Валерка вскочил на ноги, освобождая мне проход. Дятлов соизволил открыть глаза и проводил меня, наконец, заинтересованным взглядом. Я вышла, недоумевая, и тут же с порога увидела свою мать. Она стояла в паре метров от номера, бледная, с запавшими глазами. Я не могла поверить, что мать после нашего созвона и разговора с классной бросилась в машину и проделала шестичасовой путь по незнакомой ей дороге. Классная куда-то испарилась, а мать проговорила голосом ровным, подчеркнуто лишенным всяческих эмоций: «Дана, ты можешь еще посидеть с ребятами сколько захочешь, а потом приходи в номер 213. Вот, возьми. Она протянула мне пластиковую карту, которую я машинально стиснула пальцами. «Только, пожалуйста, не задерживайся, дочка. Я очень устала, но не лягу, пока тебя не дождусь». Пару мгновений я ошалела, взирала на мать, а потом крутанулась на пятках и молча зашагала к лифту. Номер 213, согласно здешней нумерации, находился на втором этаже. Рюкзак с моими вещами, которые я не успела разобрать, слегка завалился на бок в изножье уже другой кровати. Даже захотелось обнять его как друга по несчастью. Оба мы были бесправные. Плюхнувшись на покрывало лицом к стене, я набрала сообщение Кимке. Она ведь неуемная, еще бросится искать меня по всему городу. Не поверишь, но мать уже тут. Сняла для нас номер. Так что бывший наш весь твой. Приглашай Вилла и оттянись за нас обеих. После этого мобильник я сразу отключила. Не хотела никаких расспросов, тем более сочувствия. В полном молчании, словно семейка глухонемых, мы по очереди приняли душ и улеглись по кроватям. А утром я вскочила на рассвете и начала собираться. Давала таким образом понять матери, что хочу убраться из отеля как можно скорее, чтобы, упаси бог, не попасться на глаза нашим. «Если хочешь, можем устроить свою экскурсию по городу или по окрестностям, раз уж мы все равно тут», — уже в машине сказала мать. «Даже экскурсионный тур еще не поздно купить». «Ага, давайте теперь поиздеваемся надо мной». Я резко мотнула головой «домой и точка». И больше за всю дорогу слова не произнесла, хотя мать пыталась всеми силами делать вид, будто не замечает бойкота. Подпевала каким-то дурацким песенкам, что-то рассказывала, комментировала пейзаж за окнами машины. Бойкот мой длился еще некоторое время и закончился вместе с карманными деньгами. А это случилось скоро, хоть классная и вернула мне часть экскурсионных. Мать без слов достала из кошелька требуемую сумму, сказала ласково и как-то непривычно просительно. «Ну, хватит уже дуться, Данка. Вот исполнится тебе 18, и наверстаешь. Везде еще поездишь. Обещаю, что на новогодние праздники после твоего дня рождения сама куплю вам с Линой путевки, куда только пожелаете». Я крепче сжала зубы, чтобы не начать по новой задавать вопросы, на которые все равно не получу ответа. «Ладно, подожду. Я терпеливая. Сейчас середина сентября, а день рождения у меня 1 января. Всего ничего осталось до 18. Даже интересно, сдержит мать слово или еще что-то придумает? Правда, в самом начале учебного года я уже устроила ей очередную проверку. В тот день мы закатили вроде как девичник после уроков. 5 девчонок завалились в гости к нашей однокласснице Катьке Косокуровой, чтобы в спокойной обстановке поделиться летними впечатлениями. Походу выяснилось, что Катькины родители в отъезде, так что мы расслабились, разоткровенничались, особенно когда Катюха угостила нас каким-то ликером из родительского бара. Потом понемногу все разошлись. Убежала моя Кимка, сказав, что ее ждут дела. Знаю я имя и фамилию этих дел. Тут я как-то размякла после ликера. Еще бы! С моим домоседством закалки никакой. И нажаловалась Катьке на свою судьбу. Впервые рассказала кому-то, кроме Кимки, про странный запрет. До этого отделывалась туманной репликой «домашние проблемы». К концу рассказа уже вовсю утирала слезы жалости к себе, а маленькая решительная Катька смотрела на меня потрясенными глазами. Потом подвела итог. «Слушай, Данка, но это как-то странно. Не люблю судить поступки взрослых людей, но твоя мама несправедливо с тобой обходится, да еще без указания нормальной причины. Не думаю, что в 18 лет она даст тебе свободу». «Ну, она же обещала», — промямлила я. «А потом, после 18 я вообще буду не обязана ее слушать». «Это да, но она твоя мать, никуда не денешься. Не из дома же тебе бежать. Она наверняка уже придумала, как и после дня рождения удерживать тебя в узде. Может, каким-то другим способом». «В смысле?» Меня даже в жар бросило, как вообразила, что эти непонятки никогда не кончатся. Катька волной забегала по комнате, ежесекундно поправляя очки на коротком носу, которые она вдобавок нещадно морщила. В нашем классе Катюха славилась тем, что умела до всего доходить своим умом. Даже невыученный урок отвечала так, что учителя диву давались и уточняли источники информации. «Скажет, к примеру, что болеет и не может оставаться ночью одна. Вы ведь вдвоем живете?» «Ага». «Вот! Допустим, она скажет, что в определенные часы ее нужно будить и давать лекарства. Или что по ночам в пустой квартире ее мучают страхи, припадки или что-то в этом роде. Значит, как единственная дочь и опора, ты должна быть рядом в эти критические часы». «И что же делать? Кажется, у меня самой чуть не случился припадок от такого прогноза». «Ну, постарайся выйти из оцепления решительно, раз и навсегда». Плюхаясь рядом со мной на диван и почесывая нос, задумчиво изрекла Катька. «Можно прямо сегодня. Хата свободна, оставайся у меня. Ты матери звонила, что сегодня придешь позднее обычного?» «СМС-ку скинула». «А написала, у кого ты в гостях?» «Не-а». «Ну так позвони или напиши, что тут вечеринка до утра в честь начала последнего года в школе. А завтра воскресенье, и ты имеешь право расслабиться. Сейчас уже 10 вечера, не станет же она всем названивать и узнавать, где ты». Я даже рассмеялась от такого предположения. «Сразу видно, что ты мою мать не знаешь». «Ладно, не знаю, но попробовать-то можно?» «А точно». Хмель еще бродил во мне, и я решительно выхватила мобильный, нажала кнопку вызова. Мать сразу ответила. Верный признак, что уже волнуется и телефон держит перед глазами. «Мам!» — сказала я. Нет, отрезала, непреклонным, как мне тогда казалось, голосом. «Я у одноклассницы, тут у нас вечеринка, останусь до утра. И не надо меня искать и приезжать. Это не Кимка, другая девочка, ты ее не знаешь. У нее родители в отъезде, и домофон отключен». Ответом мне была тишина в трубке. Так, она снова сбросила звонок, как тогда с Карелией. Я испуганно уставилась на Катьку. «У нее список телефонов и адресов всех родителей. Наверняка уже листает и набирает». «Мои за границей. Там сейчас ночь, не ответят. Но пойду в самом деле вырублю домофон». Не слишком уверенным голосом произнесла Косокурова. Кажется, она уже не рада была, что в это влезла. Следующие четверть часа мы пытались болтать и смеяться, как ни в чем не бывало. Но на самом деле лично мне было здорово не по себе. И я даже обрадовалась, когда поступил вызов с материнского телефона. Уж лучше скандал, чем неопределенность. Вот только голос в трубке был чужой, мужской. Я чуть на ковер не рухнула от испуга. «Девушка, я фельдшер неотложки», — проговорил голос, глотая слоги, будто что-то заодно жевал. «Вы подтверждаете, что можете приехать и приглядеть за вашей матерью? Ну или мы ее забираем по скорой?» «Подтверждаю!» — завопила я. «Буду через 5 минут!» И бросилась одеваться в прихожую. Пока шнуровала ботинки, коротко изложила все выскочившей следом Катюхе. Та смотрела на меня выразительным взглядом, наверняка пыталась таким образом напомнить наш недавний разговор и собственную проницательность. Только мне было не до того. Хотя в глубине души я допускала, что матери не проблема и с фельдшером договориться, и вообще разыграть всю сцену от начала до конца. Но испуг все же победил подозрение. Так бесславно провалилась моя очередная попытка отстоять свою независимость. Вот так и проходила моя прежняя жизнь. И теперь уже, можно сказать, нормально, очень даже неплохо проходила. До того дня в конце сентября, когда все раз и навсегда перестало быть нормальным. С тех пор стрелка моего существования двигалась по шкале от деления терпимо через промежуточное «очень плохо» до деления «полная катастрофа».